Глава 19. Распоряжение военачальника перед началом войны. Прежде чем главнокомандующий получит свои полномочия, правитель должен сначала обсудить военную стратегию в храме предков, а после издать указ при дворе. Правитель лично вручает военачальнику топор власти с такими словами: «Левое, правое и срединное войско ответственны за разные вещи. Если кто-либо приступит границу своей ответственности, чтобы приобрести благосклонность вышестоящих, он должен быть казнен». В войске не может быть двух источников приказов. Всякий, кто отдает другой приказ, должен быть казнен. Всякий, кто отказывается выполнять приказы, должен быть казнен. Всякий, кто задерживает выполнение приказа, должен быть казнен. Всякий, кто не повинуется приказу, должен быть казнен. Главнокомандующий объявляет: для тех, кто собирается покинуть стены столицы, время сбора назначаю в полдень. В военном лагере мы установим солнечные часы и разместим их у главных ворот. Те, кто прибудет позже назначенного времени, будут преследоваться по закону. Когда главнокомандующий входит в лагерь, он закрывает ворота, после чего на дороге не должно находиться никого. Всякий, кто осмелится войти в лагерь или выйти из него, будет казнен. Всякий, кто осмелится поднять шум, будет казнен. Всякий, кто не исполнит приказ, будет казнен.